Глава 13. Владимир. Я подозревал, что Вяземский как-то попытается продавить Лиду, но не думал, что тот будет действовать настолько в лоб. Серьезно? А если бы девчонку забрали в полицию, то что в итоге? Гена прискакал бы выручать ее? Или, может, ее мамаша? Очевидно, что я смешал планы этой долбанутой семейки, а также младшему брату. Последнее особенно греет. Всю дорогу втихаря наблюдаю за Лидой. Вижу, что нервничает. То и дело теребит ремешок сумки, закусывает губы. Она старается не раскисать, вроде бы даже держит лицо. Но ее глаза выдают ту боль, что в ней плещется. Впервые за долгое время я не могу равнодушно отмахнуться от чужих эмоций. Не понимаю, что не так с этой девушкой, что я вдруг реагирую подобным образом. Мне казалось, во мне атрофировалось все, что можно в этом смысле. Но неужели я ошибался? Или дело только в том предвкушении, которое уже будоражит кровь? В квартире Лида ведет себя немного иначе. Осматривается более пристально. Занеся сумки в спальню, возвращаюсь к ней и наблюдаю, как моя гостья в прямом смысле исследует ванную комнату. «В остальных комнатах тоже проведешь инспекцию?» — ехидно уточняю. Она вздрагивает и резко оборачивается. Чуть бледнеет, но при этом воинственно смотрит в ответ. «Не хотелось бы стать внезапной причиной разлада в твоей личной жизни», — нахально заявляет она. Еще и руки на груди складывает, отчего та приподнимается и становится более заметной. Все-таки с фигурой у Лиды полный порядок. Даже более чем. Стоп, мысли как-то уж совсем не туда погнали. Не волнуйся, не станешь. Но ты могла бы просто спросить у меня. Делаю всего пару шагов и оказываюсь рядом с ней. Вижу, как расширяются зрачки в ее глазах. Кажется, нечто подобное сегодня уже было. Лида выдыхает, и я невольно опускаю взгляд на ее губы. Черт, а поцеловать их сейчас было бы... Так в чем твой интерес? Голос у Лиды немного дрожит, выдавая ее волнение. Это, конечно, разрушает момент, и ненужные, странные, нехарактерные мысли растворяются. Все просто. Я хочу отомстить брату. За что? На ее лице появляется сосредоточенное выражение. Есть за что. Намеренно ухожу от ответа. И тебя данный факт никак не касается. Ты говоришь, чтобы я доверилась тебе, а сам скрываешь правду. Возмущается Ланская. Это как-то не по-партнерски. Похоже, все-таки есть в ней стержень и характер. Вон как вцепилась. Правду ей подавай. Ухмыляюсь и отхожу подальше. Слишком уж странно Лида влияет на меня. Нахрен. Не надо провоцировать чертей во мне. А ты так хочешь узнать мои слабые места? Зачем? Чтобы знать, куда бить? От моего напора девчонка теряется. Моргает пару раз, мотает головой. Нет, я не то имела в виду. Просто я хочу знать твои мотивы, Володь. Мое имя на ее устах звучит странно. Оно резонирует в груди, пробуждая то, что, казалось бы, давно уже покрыто слоем пепла. И черная, иррациональная злость поднимается во мне. Какого, спрашивается? У меня есть цель. И Лида просто средство для ее достижения. Какие тут могут быть эмоции? Мой мотив прост. Гена когда-то предал меня. Так же, как тебя предали твои близкие. Точка. Наши с тобой интересы совпадают. Это самое главное. Выходит, грубее, чем стоило бы. Но пусть лучше так. Ни к чему эта мягкость. Ясно. Лида недовольно поджимает губы, но вроде больше спорить не собирается. И каков у нас план? В чем состоит твоя месть? А твоя? Чего ты хочешь добиться? Свободы? Сразу же отвечает Ланская. развода. Ты не получишь его, пока твоя семья считает, что через тебя они доберутся до контрольного пакета акций. Что это значит? Дело в том, что, скорее всего, твой отец довольно хитро составил завещание. Какое из? Ты же говорил, что их два. Думаю, что да. Точнее, завещание одно. Но тебе озвучили не совсем настоящее положение дел. Лида хмурится, задумчиво закусывает губу. Ты присутствовала при оглашении завещания? Задаю вопрос, который, я уверен, расставит все по местам. Строго говоря, у меня нет уверенности в том, что я правильно состыковал факты. Но если бы я был на месте матери Лиды, то действовал бы именно так, с какой-то целью. Сводить ее с моим братом есть смысл, только если выгода от их брака будет ощутимой. Учитывая плачевное положение Гены, это не могут быть прямые финансы. Вероятно, связь Елены и брата тоже держится не на пустом месте. К сожалению, мои люди не все смогли узнать, так что теперь придется пробивать, как говорится, по ходу дела. «Нет», — тихо отвечает Лида, и я уже по выражению ее лица понимаю, что пазл в ее голове начинает складываться. «А почему?» У меня есть пара вариантов, как это случилось, но я хочу узнать ответ от нее самой. Я болела тогда. Отец. Ланская замолкает и отводит взгляд. Он был непростым. С ним было сложно. Это не очень хорошо, но когда его не стало, я не испытывала чувства, что потеряла кого-то близкого. Однако вскоре после похорон я заболела. Воспаление легких. Дело даже дошло до больницы. В общем-то, мама сказала, что в это время и было оглашение. Киваю, делая мысленную пометку, уточнить и эти детали. Она сказала, что я все равно несовершеннолетняя и мало что пойму в юридических формулировках. Продолжает Лида. Ее голос звучит блекло, глухо. И каждое слово пропитано несказанной болью. Сказала, что папа оставил мне достаточно активов, чтобы я не беспокоилась о достатке. И мне... Она вздыхает. Мне этого было достаточно. Я поверила ей на слово. Сдерживаюсь от едкого комментария. До сих пор не понимаю, как в такой семье выросла такая чистая и наивная девочка. Интересно, а она хотя бы с кем-то спала до Гены или... Стоп. Вот просто стоп. Резко отворачиваюсь, ослабляю узел галстука. Что за дерьмо со мной творится? Она твоя мать. Логично, что ты ей поверила. С трудом выдавливаю слова поддержки. А сам пытаюсь вспомнить, когда в последний раз я такое делал. И главное, ради кого? Малознакомой девушке, которой испытываю нечто нехарактерное. «Логично», — с обреченностью вздыхает Лида. «Но теперь я, получается, в ловушке. Гена сказал, что по условиям договора подать на развод может только он». «Прямо так и заявил?» — оборачиваюсь к ней. «Да, еще про ребенка что-то говорил. Наследника. Что-то про какое-то условие завещания моего отца». Прости, я в тот момент была слишком напугана. На ее лице отражается досада. А я вдруг понимаю, что пусть эта девушка и выглядит как хрупкий цветок. Пусть ее хочется оберегать и защищать, она все-таки не настолько слабая, как мне показалось в начале. Похоже, гены Ланского не пропали даром. У меня есть хорошие юристы и нужные связи. Заверяю ее. Но для начала, конечно, надо бы посмотреть, что там за договор такой. Встречаемся взглядами. Ловлю себя на каком-то дежавю. Будто электричество между нами образуется буквально из ниоткуда. Вот только что обсуждали детали делового сотрудничества, и хоп, уже увязаю в ее глазах. Лида смотрит недоверчиво, опасливо. Она явно нервничает, словно боится опять ошибиться. Оно и понятно, с такими-то родственниками. Вова, я понимаю, что я для тебя человек посторонний, и у тебя своя цель, но я прошу, если вдруг ты передумаешь или изменишь свое решение, пожалуйста, скажи мне об этом честно. Ее уязвимость отзывается во мне против воли. Я не хочу этого. Мне не нужны эти чувства, эмоции. Я слишком много хлебнул раньше и дал себе слово не подпускать никого близко. Но с Лидой... Черт, с ней все идет совсем не так. И я чувствую, что начинаю терять границы, которые когда-то выставил, чтобы обезопасить себя, чтобы больше не получить удар в спину. Хорошо. Она улыбается. Едва-едва. Но даже этого хватает, чтобы напряжение ослабло. В дверях мы сталкиваемся, и эта неловкость вновь провоцирует ненужные мысли. Осаживаю себя, напоминая, что даже если допустить возможность связи между мной и Ланской, пусть и временной, вряд ли после того, что выкинул мой брат, ей захочется... А где мои вещи? Дальше по коридору, дверь справа. Но это же... Лида растерянно оглядывается на меня, когда заходит в комнату. «Спальня?» «И? Ты что-то имеешь против?» В ее глазах мгновенно отражается испуг. Сама Ланская бледнеет и даже делает шаг в сторону. «А ты? Ты тоже здесь будешь ночевать?» Слышу отчетливую панику в ее словах. Это неприятно задевает. Неужели она меня считает таким же, как Гена? «Конечно нет. Мне есть где спать. Просто подумал, тебе будет здесь удобнее». Выдаю какую-то идиотскую версию. А заметив облегчение в глазах Лиды, раздражаюсь еще сильнее. «Ну какого же черта? Да что со мной сегодня такое?» «Договор. Напоминаю, чтобы как-то уйти от щекотливой темы. Вообще говоря, я не задумывался, почему принес сумки именно сюда. Просто сделал, потому что... Да потому что сделал, и все. Да, конечно, я сейчас». Она копошится в своих баулах, а затем достает весьма увесистую папку. Ну, кто бы сомневался. Вот. Я посмотрю. Возможно, все не так плохо. Разворачиваюсь и выхожу в коридор. А я? Что ты? Что мне делать? Отдыхай. Бросаю и сваливаю, чтобы не ляпнуть еще что-то неуместное. Нахрен! Лучше займусь делом. Тем более оно вырисовывается не таким уж простым. Следующие 2 часа я сижу над брачным договором. Лида меня не беспокоит. Благо, квартира довольно просторная, и комнат здесь целых 3. Спасибо Адаму, подогнал недвижимость. По всему выходит, что мать Лиды подготовилась очень хорошо. Годы брака с Ланским не прошли для нее даром. Так хитро составить документ, надо еще постараться. Так уж вышло, что мне пришлось владеть не только экономическим образованием, но и прокачаться в юридической сфере. Мне, конечно, далеко до специалистов Штерна, но кое в чем я все же разбираюсь. И вот то, что я вижу в этих бумагах, можно назвать только одним словом – кабала. Мне реально жаль Лиду. Ее интересы здесь не просто затронуты. Они растоптаны буквально в каждом пункте. Интересно, одобрил бы такое ее отец, будь он жив? Переворачиваю очередной лист, готовясь дальше удивляться цинизму Елены, как вдруг торможу на паре пунктов. Либо я уже вижу надежду там, где ее нет, либо... Либо у нас есть неплохие шансы вытащить Лиду из этого дерьма не просто с минимальными потерями, но и вообще без них. Достаю телефон и набираю Адама. «Похоже, я нашел кое-что. Нужен хороший юрист».